Глава 17. «Жрать хочу», — мрачно сказала я, бросая, как попало, туфли в прихожей и проходя на кухню. «Вампирская служба доставки привезет колбасу? Дома хоть шаром покати. Учтите, если меня сейчас не накормить, я пошлю к черту порядок в пищевой цепочке и укушу кого-нибудь из вас. Золотка, сейчас все будет. Может, лучше мясо? Ты какой прожарки предпочитаешь?» «Сырое!» — обрадовалась я и так кровожадно облизнулась, что самой стало страшно. Всю дорогу в такси мужчины выразительно молчали, даже после того, как Лагин вышел, и мы остались втроем. Сейчас они снова лишь переглядывались, иногда странно косясь в мою сторону. Айвард остался со мной, а Лорент вылетел в коридор вызывать спасателей, надеясь, еду привезут быстро. Следующие 10 минут вампирам пришлось постараться, чтобы удержать меня на кухонном диванчике. Очень сладкий горячий чай, остатки печенек и взъерошенный перепуганный вид брюнета подействовали на меня успокаивающе. Ни одной мне хреново и непонятно, а страдать за компанию всегда веселее. Потом я ела, как не в себя. Едва поджаренный огромный стейк, салат из красной руколы, сырую рыбу в каком-то бутерброде, еще один стейк. Все это под литр свежевыжатого гранатового сока. Интересно, вампиры всегда так откармливают доноров? Или мне хоть тут повезло с генетической лотереей и эксклюзивным вкусом? «Завтра еду в Зеленогорск», — где-то между вторым и третьим стейком уведомила я. «Учтите всем, кто не понравится мадам Мурильде, придется ночевать за дверью. Если, конечно, эти все не хотят менять обувь трижды в день». Приврала и не раскаиваюсь, пусть боятся. Так-то Мурильда у меня кошка умная, знает, где ее лоток. Вот глаза тому, кто полезет лапать ее без разрешения, выцарапать попытается, да. Не любит она фамильярностей. «Мурильда — это кошка, я угадал?» Лорен, сначала наблюдающий за мной с умилением, заметно напрягся, когда потянулась за вторым стейком, а сейчас вроде бы снова расслабился. «Да, она на передержке у моей знакомой. Светкина сестра согласилась присмотреть за моей животинкой на все время нашего отдыха. А завтра утром отпуск официально заканчивается. Неплохо было бы еще и девчонок с самолета встретить, чтобы они сумки на себе не таскали. Кстати, а вы вообще кошек не боитесь? Вроде бы они плохо реагируют на нечисть». Сперва я с надеждой посмотрела на каждого по очереди. Вдруг все же свалит и оставит меня в покое хотя бы на денек. Но тут же занервничала. Свалят? Оба? Куда-то? Будут таскаться где-то с кем-то без присмотра? Почему-то мне резко разонравилась эта идея. «Мы ночные хищники. Кошки тоже, но добыча у нас разная. Делить нечего», — неожиданно коротко и ёмко выдал Лорент. «Возможно, это только иллюзия, что он вальяжно расслаблен. Ну и хорошо. Дай еще соку, пожалуйста. И не смотри на меня так, не лопну. Просто налей и отойди». Наконец, еда закончилась, и мы пошли спать. Причем у меня вновь не возникло отторжения, когда Лорент устроился у стеночки, Айвард с краю, а я посередине. Благо, размеры кровати позволяли подобное безобразие. Никогда раньше не замечала в себе страсти к тройничкам. Сейчас, правда, мне хотелось спать. Не поваляться после секса, а просто спать вместе с двумя мужчинами. Непривычно, зато уютно. Уютно. Мама дорогая. Я даже Витьку норовила выкнуть в гостиную на диван, потому что терпеть не могу спать с кем-то. Мне все мешает. Чужое дыхание, чужие конечности, не дай бог, храп. Тот, кто попытается облапить меня во сне, превратив в плюшевую игрушку-обнимашку, рискует получить затылком в нос. А тут я сама устроилась в гнезде из двух теплых тел и отрубилась, словно младенец. Мгновенно. Странно. Всегда считала, что трупы, даже ходячие, должны быть холодными. Мне снился очень странный сон. В нем я уже привычно хотела есть. Нет, не так. Я хотела жрать. Я смутно сочувствовала своим вампирам. Похоже, теперь меня проще убить, чем прокормить. Так или иначе, сон продолжился возле помойки в родном дворе. Оттуда я, принюхиваясь, как Лагин, отправилась в самую темную подворотню и почему-то обрадовалась, увидев вылезшее из сумрака шипящее красноглазое чудовище. Полуголая, босая, ночью на пустынной улице. А, хорошо, что это сон. «Идеальная жертва!» — затянуло чудище уже знакомую песню. «Я несколько ночей звал тебя. Старуха была не та». Миг просветления, что это и есть гад, убивший Марьяшу. Еще миг, тварь кидается на меня и... Горькое разочарование от того, как легко у твари отрывается голова. Чпок! И я смотрю в стекленеющие красные глаза клыкастой пакости. Остальное тело падает на грязный асфальт, дергается в конвульсиях, заливает меня кровью. Присев на корточки, я со странным интересом потрогала труп чудовища, облизала кровь со своих пальцев. Миг, и под ногами лишь кучка пыли, быстро унесенная прочь прохладным ночным ветерком. Зато голова в моих руках осталась. И я отнесла ее на помойку. Поставила прямо на крышку бака, чтобы всем было видно. Красивая. Сон продолжился в ванной, где я поливалась из душа и ругалась на свой желудок, чтобы не урчал так громко. А потом там же стирала заляпанную кровью ночнушку в холодной воде с хозяйственным мылом. Проснулась я вовремя, выспавшаяся, голодная, да сколько можно, и голая. Из всей одежды на мне были лишь часы и ошейник. Ха! Лорен постарался. Зачем? Ладно, потом спрошу. Все равно обе мои ночные грелки куда-то смылись из постели. Кажется, на кухне разговаривают. Надеюсь, они догадались приготовить завтрак. Ты уверен, что это она? Голос Лоренда доносился чуть приглушенно, но отчетливо. «Она! Я трижды проверил. Кажется, Лагин слишком зачастил ко мне в гости. Похоже, вышла в ночи на зов». «Непонятно, почему мы не проснулись». «Вот именно. Если бы я учуял хоть намек на ваш запах, привлек бы за убийство дикаря. Но вами там не пахло». «Закон разрешает самозащиту», — вмешался в разговор Айвард. «Самозащиту, да. Но не издевательство над трупом. Кстати, его я найти до рассвета не успел, только голову». Судя по возмущению Лагина, находке он не обрадовался. «Хорошо, что память придется зачищать только дворнику, обнаружившему эту красоту на баках. Крепкий мужик!» Теперь в голосе опера звучало одобрение. «Даже догадался позвонить мне лично». Я мысленно фыркнула. «Интересно, кому дворник еще должен был позвонить?» Наверняка всему дому свои визитки раздал, оборотень в погонах. И тут меня нагнало воспоминание о сне. «Мама дорогая!»